Я просто думала, что, может, у вас другие планы. Я не хотела вам надоедать. Она, казалось, была смущена, но снова села, а Билл все не выпускал ее руку из своей, сам не зная, почему так делает. Она была замужем, а он не хотел причинять сердечных травм ни ей, ни себе. «Вы мне не надоедаете, наоборот, с вами очень интересно. Расскажите мне о себе, что вам нравится делать, какой ваш любимый вид спорта, какую музыку вы любите?» Адриана рассмеялась. Уже много лет никто не задавал ей подобных вопросов. Ей доставляло удовольствие говорить с Биллом, пока тот не заводил речь о ее муже. «Я люблю все — классику, джаз, рок, кантри. Люблю Стинга, Битлз, Юту, Моцарта. Когда училась в школе, то много каталась на лыжах, но теперь это уже в прошлом. Я обожаю пляж и горячий шоколад, и еще собак». Снова засмеявшись, она добавила. «И еще мне очень нравятся рыжие. Я сама всегда хотела быть рыжей». Потом, вдруг, став задумчивой, произнесла. «А еще детей. Я всегда любила малышей». «Я тоже», — улыбнулся Билл, думая, что, пожалуй, готов был бы прожить с ней жизнь, а не только провести вечер. «Мои ребята маленькими были такие смышленые. Я уехал, когда Томми не исполнилось и года. Для меня это была трагедия», — сказал он с неподдельной болью во взгляде. «Я бы хотел, чтобы вы с ними познакомились, когда через пару недель они приедут. Может быть, мы все вместе проведем один из вечеров». Билл понимал, что если хочет подружиться с Адрианой, то должен будет подружиться и с ее мужем. Они могли позволить себе только такие приятельские отношения, и Билл готов был на них согласиться, лишь бы получше узнать ее. Впрочем, муж Адрианы мог оказаться гораздо симпатичнее, чем выглядел. Билл допускал такую возможность, хотя первое впечатление его обычно не обманывало. «Я с удовольствием бы когда-нибудь познакомилась с вашими сыновьями. А когда вы отправляетесь в поход?» «Недели через две», — Билл улыбнулся. «Вообще-то мы поедем на машине до озера Тахо, через Санта-Барбару, Сан-Франциско и долину Напа, и там 5 дней проживем в палатках. Похоже, это будет вполне цивилизованное путешествие». Адриана ожидала какого-то гораздо более сложного маршрута. «Меня это вполне устраивает. Избыток свежего воздуха мне не вредит». «А в теннис вы играете?» — поинтересовалась Адриана. Не то чтобы она их сравнивала, просто ей было любопытно. Стивен был чуть ли не помешан на теннисе. «Если это можно так назвать, я играю посредственно». «И я тоже», — рассмеялась Адриана. Ей захотелось съесть еще кусок шарлотки, но она не решалась за ним сходить, стеснялась, что Билл примет ее за обжору, хотя ужин в самом деле был превосходным. Уборочная бригада наводила порядок на лужайке. Наступали сумерки, гостей оставалось совсем немного, но Адриане не хотелось уходить, ей нравилось в компании Билла. И тут, высоко в вечернем летнем небе, вспыхнули разноцветные огни фейерверка, устроенного в соседнем парке. Все, задрав головы, любовались на красивое зрелище. Адриана тоже, радуясь, как ребенок, наблюдала за фейерверком, а Билл глядел на нее и улыбался. В ней было столько прелести, тепла и благородства. Она так откровенно по-детски радовалась разноцветью неба,